Глава 12. Адалин. Незадолго до полуночи, прохладным и безлунным мартовским вечером, четверо французов сидят у железнодорожных путей недалеко от деревеньки в районе Лиможа. Пока двое смотрят по сторонам, а третий прикладывает ухо к ледяным рельсам, четвертый устанавливает взрывчатку. Когда поезд оказывается от них всего в нескольких километрах, о чем они узнают по дрожащим рельсам, мужчины вновь скрываются за деревьями. Они слышат, что поезд приближается. Чух-чух-чух-чух. Потом видят его поворачивающим за угол. Он словно огромная черная змея. Французы точно знают, что в поезде. Тонны оружия и боеприпасов, отправленных в Северную Африку. Мужчины ждут подходящего момента, когда грузовые вагоны окажутся над взрывчаткой. И тогда нажимают на детонатор. Несколько вагонов полностью срывает с рельс с мощным взрывом. Еще с десяток падает на бок. Их содержимое высыпается на железнодорожное полотно. У французов нет времени насладиться победой. Они собирают, что могут, из оружия и растворяются в ночи. То, что случилось в ту ночь, стало результатом работы разведывательной сети Жеронта, передавшей информацию группе партизан на юге. И результатом глупости одного немецкого офицера по имени Ульрих Беккер III, выдавшего детали движения поездов юной 19-летней парижанке. Топая по улице в своих дурацких деревянных башмаках, я направляюсь в убежище, которое Жеронт сейчас использует для встреч. Он велел мне приходить туда настолько быстро, насколько возможно, когда я освобождаюсь от поисков продуктов. Четверо французов, которые провели эту атаку, остаются в городе всего на несколько дней, перед тем, как снова отправиться в сельскую местность. И, очевидно, хотят своими глазами увидеть ту девушку, что добыла информацию, сыгравшую ключевую роль во всей операции. По пути я пытаюсь стряхнуть осадок от стычки с Хлоей, которая случилась только что. Когда я спускалась по последнему пролету лестницы, она, толкая плечом дверь, протискивалась через нее, держа в руках продуктовую корзинку. Еда — вполне безопасная тема. Я остановилась на нижней ступеньке, и она, чтобы подняться наверх, неизбежно должна была пройти мимо меня. «Нашла что-нибудь на рынке?» — поинтересовалась я. «Ну, скажи хоть слово, Хлоя. Не было случая, чтобы мы не разговаривали друг с другом так долго». Но Хлоя промолчала, даже не посмотрев в мою сторону. «Хлоя?» Не поднимая глаз, она боком прошла мимо меня, как за секунду до этого через дверь. Я почувствовала, что мне не хватает воздуха, и чтобы не упасть, вынуждена была схватиться за перила. Хлоя поднялась по лестнице позади меня, демонстративно топая, и каждый ее шаг тяжело отзывался у меня в ушах. Но хватит думать об этом, по крайней мере, в данный момент. Прямо сейчас я должна гордиться, что помогла провести операцию. Все эти бесконечные вечера у камина мадам Марбо закончились чем-то стоящим в нашей борьбе с оккупантами. Хотя не думать об этом невозможно. Когда Жеронт открывает дверь первого этажа, я сразу чувствую в нем какую-то перемену. На этот раз он не сопит, как гончая. Его обветренное лицо выглядит мягче обычного. «Входи, входи», — приглашает он. «Хорошо, что ты пришла». Звучит так, как будто зовет меня на вечеринку. Что это с Жеронтом? «Вы, похоже, в хорошем настроении», — отмечаю я. «Ну, я решил позволить себе немного порадоваться нашему успеху». Откликается он на удивление бодрым тоном. «Давай, заходи. Тут четыре молодых француза в кабинете. Им не терпится встретиться с тобой и поблагодарить лично». Я следую за ним через всю квартиру к двери в дальнем конце пыльной гостиной. Жеронт стучит в нее несколько раз, потом отходит назад, чтобы дать мне пройти. По другую сторону двери слышится шуршание. «О, мне тоже не терпится увидеть этих смелых незнакомцев». «Постарайся не шуметь», — напоминает Жеронт. «Шуметь? А с чего вдруг я буду шуметь?» Ручка поворачивается, и дверь открывается. Я не верю своим глазам. Человек, стоящий на пороге, мне хорошо знаком. Это Люк. Я бегу к нему, обвивая руками его плечи. Он поднимает меня в воздух и кружит снова и снова. «Неужели я сплю?» «Нет, все это происходит на самом деле. Он здесь, он реален, и он жив. Люк, сколько же времени прошло?» Его губы совсем рядом с моим ухом, и только я слышу его ответ. «Да, прошло так много времени, Но я каждый день думал о тебе, Адалин. Когда он, наконец, опускает меня на пол, я все еще чувствую, что парю. Шагнув назад, я смотрю на него. Впервые за 6 месяцев, с момента нашего прощания в сентябре. Мужчина, стоящий сейчас передо мной, больше не тот школьник, которого я встретила осенью 1940 года. Одет он в черный берет и грязную шерстяную куртку, не слишком теплую для зимы. Его взлохмаченные черные волосы стали еще длиннее, достигая идеальной линии подбородка, который теперь выдается еще сильнее и успел зарасти темной грубой щетиной. Люк сильно похудел. Но за всем этим я все равно вижу его и пламя, по-прежнему пылающее в его глазах. Мой Люк. Я смотрю на Жеронта, который тем временем опускается в кресло, с торчащей тут и там сквозь швы набивкой. Первый раз за все те месяцы, что я знаю его, старик улыбается. Я снова поворачиваюсь к Люку. «Ты пустил под откос поезд», — восхищенно произношу я. «Ну, это все благодаря тебе», — отвечает он. «И на самом деле нас было 4. Поглощенная встречей с Люком, я совсем забываю про 3 человек, стоящих рядом с ним. Увидев его, понять, кто эти 2 других, несложно. Разумеется, из кабинета вслед за Люком выходят Пьер Анри и Марсель, а вместе с ними светловолосый паренек с узким лицом, которого я прежде не видела. Сначала я обнимаю Пьера Анри, потом Марселя, который стал выше еще 6 дюймов. Он представляет меня блондину, Рафаэлю, приветствующему меня крепким рукопожатием. «Рад встрече», — произносит Рафаэль плавным и тягучим, как мед, голосом. «Остальные мне все о тебе рассказали». «Что-то хорошее, я надеюсь?» «Только самое лучшее». Сестра бы с этим поспорила, но сейчас я не собираюсь думать об этом, чтобы не испортить впечатление от долгожданной встречи с дорогими друзьями. Мы садимся за кухонный стол. Жеронт достает 6 пыльных стаканов и бутылку красного вина, которую приберегал для особого случая. Он небрежно протирает стаканы концом рубашки, тоже, надо сказать, не слишком чистый, и наполняет каждый до половины. Мы поднимаем бокалы. «За хорошую работу», — объявляет Жеронт. Дальше мы делимся всем тем, что случилось у каждого из нас за 6 месяцев. Вскоре после того, как мы тогда попрощались с Люком, он, Марсель и Пьер Анри направились на юг, чтобы влиться в сельскую ячейку бойцов сопротивления в Лимузене. Эти группы известны как «Маки». И Люк сказал, что на юге Франции их становится все больше. В основном они состоят из молодых людей, которым удалось избежать отправки в Германию на трудовые работы. В Лимузене они встретили Рафаэля, покинувшего Париж незадолго до них. «Я показал им, что к чему в лагере», — говорит Рафаэль. «Научил их всему, что они знают». Люк и Пьер Анри смеются и закатывают глаза, но Марсель энергично кивает. «Это правда», — настаивает он. «Ты показал мне, как правильно целиться из Стена, а то все мои выстрелы обычно уходили в землю». «Стен». Британский пистолет-пулемет, созданный в 1941 году, являлся наиболее массовым пистолетом-пулеметом армии Великобритании и ее доминионов в ходе Второй мировой войны. Акроним «Стен» создан по именам его главных разработчиков. «Сколько же времени прошло? Я хочу знать все обо всем», — говорю я им, — «каждую мелочь. Ну, например, где вы спите?» «Хм, в палатках, заброшенных сараях». «Или просто на улице», — отвечает Люк. «Не слишком комфортно должно быть». «Вполне терпимо», — говорит он, пожимая плечами. «Я знаю, что он никогда бы не стал жаловаться на условия, даже если бы они были абсолютно невыносимы». «А что вы, макизары, едите?» — спрашиваю я, глядя на осунувшиеся лица друзей. Одежда как будто велика им на 2 размера. Скулы Люка стали еще резче. «Все, что можем найти». Ответ Пьер Анри. «Иногда берем что-то у людей в деревнях, если они делятся с нами». «А я охочусь», — добавляет Рафаэль. «Все еще, глядя на Пьера Анри, я замечаю, что чего-то не хватает». «А где твоя камера?» Странно видеть его без нее, свисающей с шеи. «Я должен был оставить ее у своей маленькой сестренки. Для жизни Макизара она не подходила». «Ребята отвечают на все, что я хочу знать об их жизни». Пока не остается всего 1 вопрос. Я как могу тяну с ним, но в какой-то момент откладывать уже невозможно. «Когда вы возвращаетесь?» «Завтра», — печально отвечает Люк. Мы встречаемся с ним взглядом. Настает моя очередь рассказывать. Я в красках описываю им напряженную поездку в шартер с американским летчиком и каким кошмарным образом все закончилось на платформе. Я рассказываю им о вечерах мадам Марбо в отеле «Бельмон» и о том, как ночь за ночью аккуратно вытягивала подробности из Ульриха, стараясь запомнить все до мельчайших деталей. Какое же облегчение, наконец, выразить все то презрение, что я испытываю к этим вечерам и почти к каждому из тех, кто посещает их. Жеронт осушает свой стакан, звучно ставит его на стол, кашляет, и атмосфера в комнате сразу меняется. Радостное непринужденное общение пропадает, словно его и не было. Наступает время поговорить о делах, и он смотрит на меня. «Раз у тебя все так хорошо получилось в первый раз, я нашел для тебя новую цель», — произносит он. Я тут же выпрямляюсь на стуле. «Кто это?» «Вальтер фон Гросс, лейтенант-полковник СС. И только что назначенный глава гестапо в Париже. Его повысили, поскольку он пошел немного дальше остальных, скажем так». По спине пробегает холодок. «Что именно это значит?» Прежде чем заговорить снова, Жеронт выдерживает паузу. «Дело в пытках и еще в том, что фон Гросс делает со своими узниками», — говорит он. «Ходят слухи. Если умрешь раньше, то тебе очень повезло». И, конечно, он мстит. По непосредственному приказу фон Гросса уничтожено несколько французских деревень в наказании за участие в сопротивлении. Полгода назад в одном небольшом городке он приказал собрать в церкви всех женщин и детей, запереть двери и поджечь. Когда трое попытались выбраться, его люди застрелили их. Не выжил никто. Хуже этого человека нет никого. Я не могу даже примерно сказать, сколько сотен и тысяч людей погибли от его рук. «И вы хотите, чтобы я добыла у него информацию?» «Да», — прямо отвечает Жеронт, «если ты согласна». Сердце бьется как сумасшедшее. Я представляю все те зверства, что фон Гросс уже совершил, и то, что он сделает, если меня раскроют. Сидящий напротив меня за столом Люк выглядит испуганным, но молчит, не желая никак влиять на мое решение. Все зависит от меня, и я знаю ответ. «Я согласна», — говорю я Жеронту. «Хорошо», — отвечает он. «Я сейчас пытаюсь получить информацию о том, где он в основном бывает. Я оповещу тебя, когда все будет более-менее ясно». Потом, словно ничего страшного не случилось, он поднимает бутылку вина и, прищурившись, смотрит внутрь. «На несколько глотков еще осталось. Кто хочет?» Никто не возражает, когда я протягиваю свой стакан. Потом парни с Жеронтом заняты дотошным сравнением пулемета «Стен», излюбленного оружия макизаров, и немецких МП-40, которые они стащили после крушения поезда с грузом в Северную Африку. МП-38, МП-38-40, МП-40. Сокращенно от немецкого «Maschinenpistole». Пистолет-пулемет, разработанный Генрихом Фольмером на основе более раннего ЕМП-36 и использовавшийся в качестве личного оружия. Состоял на вооружении вермахта во время Второй мировой войны. Я теряю нить разговора, не думая ни о чем, кроме своей новой миссии, и потягивая вино, чтобы перестать нервничать. Вдруг я замечаю стоящего рядом с моим стулом Люка. Остальные зевают и потягиваются в угасающем свете, льющемся из окна. Рафаэль кладет ногу на стол. «Не хочешь прогуляться?» — спрашивает Люк. «Прогуляться?» «Да, вдоль реки. Мы должны там кого-то встретить или что-то передать?» Люк застенчиво смеется и опускает глаза. «Я просто подумал, что было бы неплохо провести немного времени вдвоем. Я не сразу соображаю, чего он хочет. Я 2,5 года жила этой тайной жизнью, когда все не то, чем кажется, и настолько свыклась с ней, что не понимаю. Когда товарищ по сопротивлению спрашивает меня, не хочу ли я пройти с ним, он имеет в виду именно это, простую прогулку. Вместе, я и Люк. «Да, да, конечно», — заикаясь, бормочу я. «А это не опасно? Вдруг немцы тебя увидят?» «Солнце скоро сядет», — отвечает он. «Нас не будет видно». Он протягивает мне руку, и я беру ее. Мы спускаемся к правому берегу Сены, стараясь держаться в тени. Город вокруг нас темный и серый, но у неба розоватый оттенок, напоминающий мне о цветущих вишнях на нашей улице. После очередной тяжелой зимы мне кажется, что я уже чувствую в воздухе запах весны. У кромки воды, под нависающей темнотой моста Согласия, Люк сплетает свои пальцы с моими. Звучит так глупо, но я поглощена эмоциями, стараясь успеть насладиться всеми этими простыми удовольствиями. Потрясающим закатом, новой встречей с Люком, тем, как легко и привычно соединились наши руки, словно им это было суждено. В моей памяти вдруг с поразительной ясностью всплывает воспоминание о том, как мы лежим в кровати с Хлоей, перечисляя все, что сделаем, когда закончится война. Разве не было там этого пункта? «Адалин, ты плачешь?» «Мы останавливаемся. Не знаю, что на меня нашло. Слезы бегут по щекам, собираясь в платке. Может быть, я до сих пор не понимаю, чего мне стоит эта работа. Прятаться и притворяться — вот и все, что я знала на протяжении многих дней. Но гуляя с Люком, я внезапно вспоминаю, какой может быть настоящая жизнь без нацистов. Просто я счастлива», — отвечаю я слабым голосом. «Мы оба смеемся над нелепостью всего этого. О, какое же чудесное ощущение! Невынужденный, натянутый смех на званом ужине, но настоящая, чистая радость». Люк вытирает мои слезы свободной рукой. «Я тоже счастлив», — отвечает он. «Я тяну его к каменному выступу под мостом. Через широкую арку открывается удивительный вид на Эйфелеву башню на противоположном берегу. Ее силуэт четко вырисовывается в небе. Я вспомнила, как мы с сестрой мечтали о том, что однажды будем гулять у реки с красивым парнем и любоваться огнями Парижа». «Огней вот только нет», — замечает Люк. «А знаешь что? Я приближаюсь к нему и кладу голову на плечо так, что мы словно сливаемся в единое целое. И черт с ними. Его пальцы находят мой подбородок, и он нежно поворачивает мое лицо к себе. Я смотрю в его глаза, те самые, что так манили меня с первой встречи. Я могу нырнуть в них и никогда не подняться за глотком воздуха. Я могу сделать их моим домом. Несправедливо, что он так скоро покидает меня». Его рука скользит к моему затылку. Он притягивает меня к себе, и наши губы встречаются. Все мое тело словно в одно мгновение растворяется в нем. Я целуюсь первый раз в жизни, но чего-то знаю, что нужно делать. Я провожу языком по его губам, и они раскрываются мне. Его пальцы глубже зарываются в мои волосы, словно он держит свое главное в жизни сокровище. Может, так оно и есть. Для нас обоих. Слегка отстранившись, я целую его подбородок, эту выразительную линию, столь заметную в приглушенном свете обувного магазина его родителей. Сколько раз я думала о том, чтобы погладить ее. Когда мои губы достигают его уха, я откидываю его волосы и продолжаю двигаться вниз по шее. Люк стонет от удовольствия. Дойдя до ключицы, я меняю направление, повторяя то же волнующее путешествие в обратную сторону, и скоро возвращаюсь к рту. «Подожди», — говорит Люк, заключая мое лицо в своей ладони. «Я хочу посмотреть на тебя». Мы несколько мгновений смотрим друг другу в глаза, обмениваясь чем-то, что невозможно выразить словами. Потом он снова целует меня, и так мы проводим следующий час, хоть он и кажется парой минут. Только когда проходящая мимо пожилая женщина, заметив нас, предупреждает, что лучше бы нам пойти домой до наступления комендантского часа, мы, оторвавшись друг от друга, видим, что солнце уже село. Если немцы найдут нас здесь, можно нажить проблемы. «Кажется, нам пора», — говорит Люк, заправляя выбившийся завиток волос мне за ухо. «Мне так этого не хочется. Я хотел бы проводить тебя домой, но нас не должны видеть вместе». «Проводи меня хоть немного, а дальше я дойду сама». Он берет меня за руку и отводит от реки на дорогу, уходящую на север, к моему дому и убежищу Жеронта. Пока мы медленно идем по пустому и темному тротуару, каждую секунду готовые столкнуться с немцами, Люк спрашивает: «Что думаешь о новом задании?» «Я боюсь», признаюсь я, «но знаю, что справлюсь». Он сжимает мою руку. «Я тоже это знаю. Самое сложное здесь — не одурачить Бошей. С этим как раз проблем меньше всего, как ни странно. Никто из них не заподозрил меня ни на секунду». «Тогда что же самое сложное?» Я вспоминаю утро, когда, заварив противный кофе из цикория, принесла чашку Хлое, которую я читала в папином кабинете, устроившись подальше от семьи. При моем появлении она не подняла глаз от книги и не произнесла ни слова, когда я поставила кофе на стол рядом с ней. Наверное, так себя чувствуют призраки. «В том, чтобы одурачить всех остальных», — говорю я Люку. «Например, мою сестру. Она считает меня коллаборационисткой и с декабря со мной не разговаривает. Даже когда мы сидим в одной комнате, она старается не встречаться со мной взглядом. Я все еще чувствую это место, где ее плечо коснулось меня сегодня утром. Слышу ее топот на лестнице. И я никак не могу это исправить, потому что не имею права никому рассказать правду. «Прости меня, Адалин. Должно быть, это очень больно». Я вздыхаю. «Вряд ли есть что-то хуже, Люк. Иногда я чувствую себя такой одинокой, ведь никто не знает, кто я на самом деле, даже моя семья. О, вот и мой квартал, кстати. И дом вон там. Ближе тебе подходить не стоит, вдруг кто-то увидит». Мы останавливаемся на углу под уличным фонарем, который не горит с 1940 года. Где-то совсем рядом ворочается в своей спальне Хлоя, если не проводит ночь у кого-то из друзей. Родители, наверное, читают в гостиной, отгоняя тревожные мысли о мире за пределами уютной квартиры. Люк подходит ко мне и берет за вторую руку. Он притягивает меня к себе так, что щекой я касаюсь его груди. «Не уходи», — шепчу я в грубую ткань его куртки. «Я должен», — отвечает он, гладя меня по волосам. «Но я хочу, чтобы ты знала. Когда ты делаешь эту работу и чувствуешь, что одинока, я знаю, кто ты на самом деле, Адалин. И неважно, где я. Пока я дышу, я думаю о тебе». Мы целуемся в последний раз. Поцелуй нежный, медленный и очень печальный. Я должна прервать его. Если я продолжу, то никогда не смогу остановиться. «Иди», — почти умоляя, прошу его. «Я сама не смогу этого сделать». Выпуская мои руки, Люк плотнее кутается в свою куртку, хотя на улице сегодня не так холодно. Кивнув напоследок, он поворачивается и шагает прочь от квартала. Когда его темный силуэт исчезает за углом, слезы опять текут у меня по щекам. Почему мы так долго не могли признаться друг другу в своих чувствах? Это можно было сделать еще год назад. Сколько времени бы у нас тогда было? Я даю себе еще минуту, потом вытираю глаза платком. Довольно. Никто не должен знать, что я плакала. А то начнут задавать вопросы, на которые я не в силах ответить. Я привожу одежду в порядок, поправляю волосы, и остаток пути до дома прохожу в одиночестве.